Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 13. Глава 1. «Интересно, а что там происходит?» — спросила Лиза, сидящая рядом со мной. А находились мы на сплетении ветвей, на высоте в сотню с лишним метров от земли. Практически под нашими ногами ровным слоем лежал зеленый туман. Он накрывал весь город, и лишь редкие высокие здания вырывались из этого самого тумана. Но и немного выступал магический барьер крепости. Его было видно издалека, и выглядывающая часть барьера являлась отличной мишенью. Но мы по нему не стреляли, снарядов жалко. Да и зачем? Рано или поздно он сам отключится. А еще здесь не было ни ветра, ни звуков. Лишь наши голоса. Ну и в городе иногда что-то взрывалось. Это солдаты Ченя сражались с зомби, которые сидят в засадах. А за кольцом из деревьев, которое было шириной в сотню с лишним метров, кипела мирная жизнь. Разбирались завалы, ездили машины и суетились люди. Солдаты сейчас строили укрепления и готовились встречать генерала Ченя, который, вероятно, пойдет на прорыв. Все же барьер рано или поздно сдохнет, и у него не останется шансов, кроме как вылезти из крепости. Жители города из тех, кто не захотел далеко уходить, трудились за миску риса, копая земляные валы и возводя небольшие крепости. Солдат здесь оставили немного, но регулярно приходило подкрепление. Свежесформированные отряды скапливались перед городом Чанчунь. Они отдыхали, тренировались, и после подготовки шли на север в сторону Харбина. Его, кстати, только вчера захватили. Итого на северо-востоке осталось лишь 3 крупных города, и дело останется за малым. Зачистить территорию от кланов, которые не согласятся подчиняться. Правда, тут все сложно. Как минимум, глав восставших родов придется казнить как изменников, и тогда бессмертный император простит кланы. Альтернативой же было полное истребление всего рода и клана. Правда, многие главы родов и кланов сейчас были заперты в этом городе-крепости. Здорово же я придумал. Огромная 200-тысячная армия, собранная для финального сражения, попросту заперта в крепости. Но если они попробуют выйти, то встретятся с моими зомби, коих 100 с лишним тысяч. Они прячутся в городе с целью уничтожения всего живого. Управлять такой армией, как мне, так и дриадам, слишком тяжело. Так что мы подумали и дали им автономию, активировав небольшую часть мозга. Теперь у них появились инстинкты. Я, правда, не вижу, что там происходит. Но в теории зомби должны стать подобны животным, хитрыми, осторожными и голодными. Их, конечно же, истребят, если Чень пойдет на прорыв. Все же я успел почитать отчеты офицеров генерала Вана. У Ченя много военной техники. Есть полчища культиваторов, тысячи огнеметов и даже отличная броня. Так что зомби им не соперники. Но это в обычном бою. А если бой в городе полном непроглядного тумана? Зомби, как минимум, настолько сильно потреплют врага, что, добравшись до леса, они будут в жалком состоянии. А тут 20 тысяч солдат, я и лес. Приручители мои, а также Ермолаев со спецназом отправились на север. А что им здесь делать? Ну да, план был другой. Но я, когда посмотрел на крепость и духовный фон, понял, что туда не проникнуть. Вот никак. Это место было одной большой ловушкой. Даже с Мариной невозможно было проникнуть и уничтожить ПВО. Точнее, уничтожить так, чтобы я и сам остался жив. Уверен, среди людей Ивана есть предатели, о чем я ему уже передал. Все же это он предложил такой план. Ну, мол, уничтожить ПВО и разбомбить крепость. Ага. Вот только там такой барьер, что его можно неделю бомбить, а толку не будет. А культиваторы вылетят да уничтожат дирижабли. Знаем, проходили. Так что нет. Что принцу, что брату императора, всем я сказал сидеть на жопе ровно и не лезть. Максимум попросил их помочь на севере, как делают мои Оля с Аней. Они и ведут приручителей. Обе показали себя как отличные командиры. Но Ализа мне нужна была из-за золотой. «По идее», — начал я отвечать на вопрос Рыжий. «Чень должен был послать людей на разведку и уничтожение гробниц». «А что они делают-то? Гробницы эти?» «Распространяют магический мох. Он создает мощные помехи. Но в целом он безвредный. Правда, если им надышаться, то можно отравиться. Однако людям хватит лишь тряпки на лицо, дабы защититься от него». «И все?» «И все. Но этот мох очень питательный, и он станет кормом для зомби. Так что он будет ослеплять врагов и питать зомби. Из-за помех у них там даже связь не будет работать. Даже у нас все камеры перестали работать». «Хм. Тогда да, тяжко, наверное, там будет солдатам, оставшись без связи». «Да. Я с помощью зелий ускорил рост гробницы и производство спор. Из-за этого они сразу создали помехи, что не позволило людям Ченя оперативно уничтожить гробницы». «А если сейчас их уничтожат?» — спросила девушка с задумчивым лицом. «Думаю, гребницы уже успели распространиться». «А если туман поднимется?» «Не поднимется», — покачал я головой. «Эти грибы растут в каньонах Северной Америки. Машка собрала образцы вместе под названием «Великий каньон». Споры гриба слишком большие и тяжелые, чтобы высоко подняться». «Теперь поняла. Но это ведь не все. Культиваторы ведь могут улететь. Не верю, что ты позволишь им это сделать». «Хе. А это станет сюрпризом для всех». «Князь!» На нашу смотровую площадку влетел один из культиваторов Вана. Их здесь было немного, но все летающие. «Что там?» «Вам сообщение. Просят прибыть к Кельмонелю». «Понял. Спасибо». «А я пойду спать. Удачи». Чмокнув меня, Лиза поспешила на ту сторону древесного кольца. Там лестница есть. Но я, раздевшись, отдав дереву кольца, вошел в ствол дерева, а вышел через пару часов из стены в своем кабинете. Удобно, конечно. Одевшись, взял телефон, что лежал на столе, и прочитал сообщение. Ого! Закончили сценарий и подготовку к съемке клипа. Поспешив в студию, где царила суета, нашел Сайон в обтягивающем комбинезоне. Знаю такую штуку. Этот комбинезон используется, чтобы потом на видео наложить компьютерную графику. «Привет, зеленая!» — подошел я к невысокой азиатке в зеленом костюме. «Приветствую, мой повелитель!» — поклонилась она и хитро заулыбалась. «Корпорация почти оформлена. Сейчас подыскивается здание. Тебе ведь не важно, как оно будет выглядеть и где находиться?» «Ага, сами решайте». «Так и знала», — заулыбалась она. «А еще юристы Зябликовых активно подключились к этому делу, как и ваши люди». «Да, я позвонил и попросил помочь. Помогут с товаром и логистикой по империи». «Уже слышала. И даже я поразилась их профессионализму». «Но так они работают на самых проблемных людей империи», — пожал я плечами, а та звонко рассмеялась. «Это уж точно. Но поправлю, не империи, а мира». «Тут ты уже преувеличиваешь», — проворчал я, а это продолжало смеяться. Но вдруг как набросится на меня, да, обвив шею руками, поцелует. «Из последних сил терплю», — прорычала она, а затем оттолкнула меня и, отойдя, крутанулась вокруг оси, да сделала жест, что-то вроде поклона. «А сейчас начнется представление. Посмотри, пожалуйста. Я кучу сил потратила на это и даже пережила пытки Ангелины, которые она называла тренировками». Вскоре я присел на стол рядом с продюсером. Световики, операторы, люди за ноутбуками и актеры заняли позиции, а потом началось. Я смотрел на большой экран, заиграла музыка и появилась картинка. Восходит солнце, а луч света бьет по небоскребу в Сеуле. Просыпается Сайон и в пижаме, которая слегка просвечивает, подходит к окну. Внизу мирный город. Камера переходит на спешащих людей, старушку с собачкой в сквере, мамочку с маленьким ребенком, кормящих голубей. И начинается песня. Там пелось о мирной жизни, бытии, любви, а голос Сайон был столь сладок и нежен, что невольно ощущаешь счастье в груди. Но вдруг картинка меняется, и мы увидели окопы, дым и стрельбу, а затем Альфу. Ха, и ее припахали. Впрочем, почему бы и нет? Она солдат и редкая красавица. Она с несколькими мужчинами отстреливается, но вдруг в окоп влетает крысолют в форме солдата Речи Посполитой и яростно пища раздирает грудь русскому солдату. Но Альфа поднимает руки, они сияют, и из земли вырываются каменные шипы, пронзая крысу. А девушка бежит к раненым, открывает аптечку, а там почти пусто. Картинка вновь меняется, и теперь Сайон стоит посреди поля боя в военной форме вооруженных сил Российской империи. Она поет о войне, что происходит далеко от ее дома, жесточайшей войне. Враг не остановится, пока не уничтожит великую страну, оставив ее в руинах, а людей в могилах. Рядом с ней происходит множество взрывов. Пролетели русские самолеты, выпустившие ракеты. Некоторые улетели прямо в камеру, а затем появились прусские рыцари-маги. Они мчались в атаку. С ними польские солдаты, крысолюды, тяжелые механизированные пехотинцы Пятой Республики, монгольские всадники и даже персидские сабельщики. Из окопов вылезло множество русских солдат, стреляя по наступающему противнику, которых не счесть. А затем из окопов показались они, переручители в специальной форме. Взмах рук, и появляются тысячи питомцев, самых разных. Они бросаются в бой, происходит жестокое сражение. Песня и Сайон, мимо которой пронеслись воины врага. Вот позади нее и шла битва. Медведь повалил двух крысолюдов и разорвал, а рыцарь-маг пронзил его голову мечом, и питомец обратился энергией. Камера переключается на сгусток энергии, и тот улетает в окоп, возвращаясь в татуировку на ладони женщины-приручителя. Та пошатнулась и сползла по стенке, плача и хватаясь за лицо, испытывая страдания своего питомца. Рядом падают другие приручители, чьих питомцев убили. Но многие поднимаются, кричат от ярости и, твердо встав, призывают новых питомцев. Картинка уходит в сторону. Бежит стихийный волк, белый, как снег. А вокруг взрывы, летят стрелы, сражаются люди. И волк запрыгивает в окоп к Альфе. Та обнимает волка и снимает с него сумки с медикаментами. Девушка тут же начинает лечить раненых солдат, а волк падает. Он был серьезно ранен, но не показывал этого. Камера переключается на умирающего волка и лужу крови под ним. Альфа оборачивается, но тот уже вспыхнул энергией и развеялся. По щеке девушки течет слеза. Она приложила руки к груди и безмолвно одними губами поблагодарила волка, после чего продолжила лечить людей. И все это под песню Сайона о горести войны и героизме. А затем картинка уходит куда-то далеко, где питомец-медведь с огромным многосоставным плугом скапывает землю. На его спине сидит мальчик и играет на флейте. А затем другой кадр. Он с медведем бежит к озеру, где они купаются, веселятся. И вдруг из леса выходят два чунги. Жуткие твари. Они хотят съесть мальчика, но медведь защищает его. В тяжелом сражении медведь побеждает чудовищ и возвращает мальчика в деревушку, где отец-приручитель ругает сына, но потом все же обнимает его, а затем и медведя, благодаря его. И вновь Сайон, но уже в Сеуле. Она, одетая в легкое платье, идет в посольство Российской империи в Республике Корё. И там, в клинике, при посольстве, маленькие питомцы лечат людей, в основном детей. Слезы радости, обнимашки и песня Сайон. Но вновь меняется картинка, и показали знакомый мне берег, окрестности Владивостока. Разоренное поселение. Хентай и химеры убили всех и жадно жрали людей. Жуткое зрелище. И вдруг из леса выходят солдаты, а также приручители. Все выглядят уставшими, измученными и окровавленными, но еще и очень злыми. Далее призываются питомцы. Солдаты обнажают клинки, начинается бой, и химеры обращаются в бегство. Солдаты и приручители ругаются, так как в море не полезут. Но вдруг в воде начинается бой, и химеры выбегают обратно на берег. За ними из воды выходят водоплавающие питомцы-амфибии. Химер уничтожают, а затем выходят приручители-аквалангисты. Убитых гражданских собирают и хоронят. Люди плачут и сжимают кулаки в бессильной злобе. Сайон поет в траурном платье. А затем показывают улицы Кракова, где почти насильно вербуют людей. Также показывают рекламные плакаты из серии «Русские чудовища», и мы должны их уничтожить. Все на польском, и плакаты реальные, благо были субтитры, переводящие надписи. Потом Пруссия, в которой цены на продукты питания выросли настолько, что люди начинают голодать. Закрываются предприятия, идут сокращения, и люди оказываются на улице. К одной такой семье подходит мужчина с листовкой, описывающий великие блага тем, кто запишется в армию. И семья будет сыта, и он героем станет. А в следующем кадре мужчина едет на фронт, потом вступает на русскую землю и видит вокруг настоящее кладбище. Все вокруг в мертвых солдатах, таких как он. Их посылают в бой, но появляются питомцы. Солдат убивают, они бегут и кричат, что русские — это чудовище, а затем тот солдат, показанный ранее, лежит окровавленный и смотрит на листовку. Там улыбающиеся люди, обещания и деньги. Миг спустя он умирает, и по кладбищу из трупов идет Сайон, распугивая крысолюдов в польской форме, питающихся трупами павших пруссов. Она подбирает листовку, по ее щеке течет слеза. Далее показывают ту семью, получающую похоронку. Затем военная администрация и отказ в выплатах ей и тысячам таких же семей. Вновь Сайон, и та смотрит на маленькую едва видимую надпись на листовке и субтитры. Выплаты полагаются тем, кто отслужил минимум 3 месяца. Затем Сайон оказывается на большой площади, где стояли тысячи приручителей. Камера поднимается вверх, а после все эти приручители призвали огромную армию питомцев. И большая надпись на экране: «Мы выживем! Мы победим!» На этом клип закончился. Я тут же поднялся и начал аплодировать, а за мной продюсер, операторы и вообще все, кто был здесь. Как я понял, основной видеоряд уже был подготовлен, и сейчас все это объединили и добавили песню. «Это было сильно!» Я пожал руку продюсеру, который растрогался из-за клипа и пустил слезу. «Спасибо. Мы много времени спорили и ругались, когда писали сценарий. В итоге получилось даже лучше, чем я себе представлял. Хочу посмотреть». Нам примчалась Сайон, но пришлось ей немного подождать. А после просмотра и она разрыдалась. Мы должны были записать еще и корейскую версию клипа. Но, видимо, потом. Впрочем, тут все перенервничали. Так что люди разошлись отдыхать. А Сайон, которая уже засосала меня, была поймана Ангелиной и утащена. Девушка аж взвыла, но, мол, горло нельзя трогать. Сайон утащили, и будут делать массаж, наложат специальную повязку на горло и всякое такое. А я до конца дня с Машкой занимался ингредиентами. Дело это нелегкое, и ошибки недопустимы. А утром гляну, как там дела в кольце. Крепость в кольце. Тем временем. Чень стоял на стене крепости и смотрел в зеленый туман, что стеной закрывал могущественную неприступную крепость. «Еще не все!» — вдруг выкрикнул он, услышав шаги, и обернулся. «Прошу прощения, господин, но крепость слишком большая. Нам не хватает сил, чтобы защитить ее всю», — ответил старик в зеленом. «Я знаю, не дурак!» — немного нервничал генерал. «Наша новая цель — уничтожить источник заразы. Мы должны сдержать Вана, но его армия не сунется сюда, пока здесь этот туман. А еще эти странные зомби. Уже поняли, что это?» «Да, господин. Мы изучили несколько образцов. Это симбиоты. Они слились с мхом и мутировали. Крайне страшные создания. Но есть и хорошие новости. Они стали менее живучими, чем обычные зомби. Я уже 1000 лучших солдат потерял и уничтожил лишь 2 грибницы. Эти зомби — настоящая катастрофа. Поэтому идите и уничтожьте все грибницы. Уверен, цель Вана — максимально ослабить нас перед штурмом. и ему это чертовски хорошо удается. Поддержка барьера дорого нам обходится». «Будет исполнено, господин». Старик в зеленом поклонился и ушел, а всего через час был собран сильный отряд из огнеметчиков и культиваторов. Люди разбились на три группы и поехали по трем улицам. На этот раз они пронесутся по улицам на БТРах и по очереди уничтожат грибницы, ну и зомби, что попадутся на их пути. «Что чувствуешь?» — спросил старик в белом одеянии у старика в зеленом. Они выехали из крепости и оказались на поросшей мхом улице. «Ничего, это ведь грибной мох, у него нет разума и воли», — ухмыльнулся старик в зеленом и, взмахнув рукой, уничтожил туман вокруг них. «Я приказал спорам уйти в спячку». «А убить их?» «Как я прикажу растению убить себя? Во-первых, оно такое физически не сможет сделать. Во-вторых, это против естества растения, чей смысл жизни в распространении. Жаль. Да». Вдруг машина дернулась, и старики чуть не слетели с БТРа. Они спрыгнули, так как машина перестала двигаться, застряла. «Проклятие!» — выругался водитель, выскочивший наружу. А там колесо наполовину погрузилось в эту склизкую биомассу. «Оно так быстро разрослось!» — ужаснулся старик в белом. «Действительно быстро!» — призадумался зеленый и подошел к ближайшему дому. «Даже окон и двери не видно, словно кокон, но из мха». Он провел ладонью по стене дома, и эта стена была мягкой и покрыта противной слизью. «Этот мох будет расти бесконечно, пока не захватит весь город. Но откуда у него столько питательных веществ? Не понимаю», — недоумевал культиватор, повелевающий природой. «С этим можно что-то сделать?» — спросил белый. «Могу назвать два десятка способов, как победить этот мох. Самый лучший — это вырастить здесь растение-паразит. Он будет поглощать все питательные вещества, и мох умрет от голода. Но...» «Да нужно было начинать сразу, как появился мох. Сейчас его слишком много. Нам понадобится несколько недель, чтобы появился видимый результат». «Плохо». «Хотя, если задействовать огневиков, дабы они изолировали участок, мы вырастим там растение-паразит. Потом новый участок. Не знаю, может, и сумеем сократить время до недели». «Черт!» — раздался крик, и старики обернулись. Солдат пинал колеса БТРа. «Встали! Мы здесь не проедем. Придется пешком идти». Культиваторы посмотрели на это дело, и хоть они и могли бы вытащить машину, но толку, если она вновь застрянет. Вскоре люди пошли пешком. Их было 400. Зеленый туман вокруг них развеивался, осыпаясь на землю, словно пыль. Поэтому в радиусе 20 метров видимость была неплохая. Однако зомби не появлялись, что было подозрительно. Люди были максимально осторожны и внимательны, а уровень мха вокруг стремительно рос. Где-то его толщина достигала аж полметра. «Жуткое зрелище!» — пробормотал старик в белом, глядя, как из дома тянутся склизкие отростки. «Ему не хватает места и ресурсов, и мох ищет еще места, где можно поселиться», — ответил старик в зеленом и поморщился. «Чувствую голод. Мох голоден и страдает. Значит, его стало так много, что он в итоге сам себя и погубит», — обрадовался второй старик. «Скорее всего, но это займет время. Возможно, много времени...» Старик выставил руки и, создав зеленый барьер, защитился от отростка. Но далеко не все смогли это сделать. Эти отростки вытянулись и ударили по людям. И оказалось, что в этих отростках имелись когти. Разорвав шестерых бойцов, отростки потянули их, дабы съесть, а остальные люди сжались посередине улицы. «Проклятие! Мох стремительно эволюционирует, дабы добыть себе пропитание!» выругался старик в зеленом и расширил зону покрытия своей силы, убирая еще больше тумана. Люди же ужаснулись. Сотни отростков потянулись из домов по обе стороны улицы, но достать до людей не могли. Однако людям пришлось идти по 3 человека в ряд, дабы отростки не достали их. А уничтожать отростки не было смысла. Они быстро отрастут заново, и их было слишком много. Люди шли крайне осторожно, но вдруг старик в зеленом остановился. «Враг!» Все зазирались, но с виду все было спокойно. Лишь отростки с когтями и мох под ногами. И вдруг из этого мха начали выскакивать зомби. Их кожа была гладкая и склизкая, пасти вытянутые и полны острых зубов, а когти жуткие и острые. Зарычав, сотни чудовищ набросились на людей. Те выпустили пламя, а культиваторы, которых было 30, использовали свои техники ЦИ. Одного зомби пронзило фиолетовым копьем, 2 других заклевали огненные воробьи, а некоторые вовсе замерзли. Вот только большая часть тварей успела добраться до людей, и началась настоящая резня. «Уродливые чудовища! Я вас уничтожу!» — выкрикивал средних лет культиватор, ловко уклоняясь от лап чудовищ и отрубая конечности до головы. А эти все перли и перли. Он уже 6 убил, а они все не заканчивались. «Ливень клинков! Сдохните!» Применив технику ЦИ, он из энергии создал 7 мечей, и они обрушились на монстров, пронзая 10 тел, превращая их в решето. Трупы попадали на мох, а мужчина оскалился, но лишь до того момента, как осознал, что зашел в зону поражения отростков. Миг, и его обхватили несколько таких отростков и утащили к дому, где начали когтями медленно рвать на части. И не только его. Многие имели неосторожность подойти к домам слишком близко, за что и поплатились жизнью. Однако люди все же отбились, но их число сократилось вдвое. «Проклятие! Эти твари обучаются!» — прошипел старик в белом, наглаживая раненое плечо. Его полоснули когтями, пробив защиту. «Когда я обнаружу врагов, сразу же замораживай мох!» — ответил старик в зеленом. Он тяжело дышал, так как устал сильно. Ведь лишь благодаря ему, подавляющему волю зомби и домов, удалось выжить, пусть и лишь половине отряда. Люди пошли дальше, оставляя после себя трупы и пламя. Солдаты были подавлены и напуганы. Но, как оказывается, не только они. Прибыв к гребнице, они увидели 3 отряд. Их состояние было еще хуже. А 2 отряд так и не объявился. Но ладно лишь это. Гребница. Ее нет. Лишь огромное сферическое образование со множеством трубочек. Эта сфера будто дышала и выдыхала зеленый туман. «Мать вашу! Что это за чертовщина?» — выкрикнул культиватор в белом, но ответом было лишь рычание. А из мха, что под ногами, выбрался огромный 3-метровый монстр, чья кожа была белой и склизкой. А также из мха вылезали 10, если не 1000 простых зомби, виденных ранее. «Бежим! Бежим!» — прокричал старик в зеленом. Чья кожа была бледна, а руки тряслись от ужаса. «Сообщим в крепость! Если не начать действовать, все умрут! Весь мир будет уничтожен!» В этот момент из мха вытянулась когтистая рука и схватила его за ноги, а затем оттуда же показалась жуткая пасть.